Священные числа инглиизма. Священными числами в инглиизме считаются 3, 4, 7, 9, 16, 33, 40, 108, 144, 369. Это связано с историей наших первопредков и всего белого человечества Мидгард, Земли. Каждое число имеет свой особый характер, энергетическую структуру и отношение к определенному событию в исторической жизни народов или богов. 3. Это число указывает, что мы должны почитать великие три главы Яви, Нави и Прави, поститься в третий день недели, помнить и соблюдать заповеди трех вышних древних богов – Рамхата, Сварага, Перуна. Пройти три освящения матерью природой, чтобы осветить свое тело, душу и дух. Познать тройственность миров, в которых живет человек – мир природы, мир человеческий и мир божественный. Научиться воспринимать свой мир яви телесно, душевно и духовно. Помнить, что капище, храм, разделен на три части. При вход Велеса, срединное святилище, Асгард. 4. Это число указывает, что великую расу составляют четыре великих народа – даарийцы, харийцы, рассены и святорусы, что сваор солнцеврат, свастика – символ ярилы солнца, в своей основе имеет четыре загнутых луча, что для гармоничного существования человек развивает тело, душу, дух и совесть, что каждого человека создают четыре бога. Первый бог, земной отец, дает образы духа и крови, а также свое семя, из которого появляется новый человек. Второй бог, земная мать, дает тело новому человеку, любовь, заботу и внимательность при познании мира. Третий бог, Богородица Джива, дает новому человеку душу и желание творчески созидать. Четвертый бог, Бог-покровитель рода земного отца, дает новому человеку веды, мудрость и совесть, кое превыше всяких благ земных. Кроме того, в священной Даарии четыре реки разделяли страну на четыре части – Раи, Туле, Свагу и Харру, которые населяли четыре народа расы великой. 7. Это число указывает, что мы должны помнить и светить седьмой день недели, ибо в седьмой день был распят Дождь-Бог на Кавказских горах. Поститься в седьмой день недели, помнить о храме семи ворот, развить свои семь чувств – зрение, слух, обоняние, осязание, вкус – интуицию, ясновидение. Помнить, что период вынашивания чада в чреве матери – 7 месяцев славяно-арийского календаря, и что мужчина не имеет права прикасаться к другой женщине в этот период. 9. Это число высшее среди простых чисел, ибо 9 дней в неделе – 9 месяцев в лете, В 9 лет происходит первое приобщение к древней мудрости предков. 9 основных цветов видит человек. Черный, червонный, алый, золотой, зеленый, голубой, синий, фиолетовый и белый. Звезда Инглии имеет 9 лучей. Через 9 миров вверх должен подняться человек. В 9-й день происходит поминовение умершего. И так далее. 16. Это число напоминает нам, что 16 лет составляют единый круг. На сварожьем круге 16 чертогов. В славяно-арийских сутках 16 часов. Девушка может выйти замуж с 16 лет. Каждое 16-е лето круголето числа Бога священное и имеет 369 дней. 33. Это число напоминает нам о том, что древние боги Рамхат, Сварог и Перун дали нам по 33 заповеди, что в 33 года у каждого белого человека наступает эпоха духовного совершенства. 40. Это число напоминает нам о том, что в каждом четном месяце 40 дней, что у женщин период совершенствования наступает через 40 сороков после рождения первого ребенка, через 40 месяцев по 40 дней, что в 40-й день совершается тризна, обряд поминания усопших. 108. Это число напоминает нам о том, что каждый человек может сотворить 108 грехов, и в Рамха Инту, новолетие, с каждым ударом большого колокола человеку дается возможность избавиться от одного греха. Большой колокол бьет в Рамха Инту ровно 108 раз. И в течение первого месяца нового лета исправить свое положение. Например, сломал дерево, посади дерево. Обидел ребенка, приласкай ребенка. Оскорбил человека, извинись перед ним. И так далее. Через 108 месяцев после рождения, 12 лет, наступает совершеннолетие белого человека, и он проходит обряды совершеннолетия и именоречения. То есть у ребенка забирают детское имя и дают новое, взрослое общинное имя. После прохождения обрядов новый полноценный общинник несет ответственность за все свои слова и поступки. Через следующие 108 месяцев жизни он может принять духовное освящение священным огнем и так далее. 144. Это число напоминает нам о том, что цикл вечного даарского круголета числа Бога длится 144 лета, и многие события в истории связаны с этой цикличностью, что в одном славянском часе 144 части, что период, содержащий 144 лета, у древних славян называется кругом жизни. 369. Это число напоминает нам о том, что священное лето длится 369 дней. Через 369 месяцев после рождения начинается эпоха духовного озарения человека.